Произошла одна комбинация, которую господин фон Лемке никак не мог разрешить. В уезде, в том самом, в котором пировал недавно Петр Степанович, один подпоручик подвергся словесному выговору своего ближайшего командира. Случилось это пред всей ротой. Подпоручик был еще молодой человек, недавно из Петербурга, всегда молчаливый и угрюмый, важный с виду, хотя в то же время маленький, толстый и краснощекий. Он не вынес выговора и вдруг бросился на командира с каким-то неожиданным взвизгом, удивившим всю роту, как-то дико наклонив голову. Ударил и изо всей силы укусил его в плечо. На силу могли оттащить. Сомнения не было, что сошел с ума. По крайней мере, обнаружилось, что в последнее время он замечен был в самых невозможных странностях. Выбросил, например, из квартиры свои два хозяйские образа, и один из них изрубил топором. В своей же комнате разложил на подставках в виде трех налоев сочинения Фохта, Малишота и Бюхнера и пред каждым налоем зажигал восковые церковные свечки. По количеству найденных у него книг можно было заключить, что человек он начитанный. Если бы у него было 50 тысяч франков, то он уплыл бы, может быть, на Маркизские острова, как тот кадет, о котором упоминает с таким веселым юмором господин Герцен в одном из своих сочинений. Когда его взяли, то в карманах его и в квартире нашли целую пачку самых отчаянных прокламаций. Прокламации сами по себе тоже дело пустое и, по-моему, вовсе не хлопотливое. Мало ли мы их видали. Притом же это были и не новые прокламации. Такие же точно, как говорили потом, были недавно рассыпаны в Хской губернии. А Липутин, ездивший месяца полтора назад в уезд и в соседнюю губернию, уверял, что уже тогда видел там такие же точно листки. Но поразило Андрея Антоновича главное то, что управляющий на Шпигулинской фабрике доставил как раз в то же время в полицию две или три пачки совершенно таких же точно листочков, как у подпоручика, подкинутых ночью на фабрике. Пачки были еще и не распакованы, и никто из рабочих не успел прочесть ни одной. Факт был глупенький. Но Андрей Антонович усиленно задумался. Дело представлялось ему в неприятно сложном виде. В этой фабрике Шпигулиных только что началась тогда та самая шпигулинская история, о которой так много у нас прокричали и которая с такими вариантами перешла и в столичные газеты. Недели с три назад заболел там и умер один рабочий азиатской холерой. Потом заболело еще несколько человек. Все в городе струсили, потому что холера надвигалась из соседней губернии. Замечу, что у нас были приняты по возможности удовлетворительные санитарные меры для встречи непрошенной гости. Но фабрику Шпигулиных, миллионеров и людей со связями, как-то просмотрели. И вот вдруг все стали вопить, что в ней-то и таится корень и рассадник болезни, что на самой фабрике, особенно в помещениях рабочих, такая закоренелая нечистота, что если бы и не было совсем холеры, то она должна была бы там сама зародиться. Меры, разумеется, были тотчас же приняты, и Андрей Антонович энергически настоял на немедленном их исполнении. Фабрику очистили недели в три, но Шпигулины неизвестно почему ее закрыли. Один брат Шпигулин постоянно проживал в Петербурге, а другой, после распоряжения начальства об очистке, уехал в Москву. Управляющий приступил к расчету работников и, как теперь оказывается, нагло мошенничал. Работники стали роптать, хотели расчета справедливого, по глупости ходили в полицию, впрочем, без большого крика и вовсе уж не так волновались. Вот в это-то время и доставлены были Андрею Антоновичу прокламации от управляющего. Петр Степанович влетел в кабинет, не доложившись, как добрый друг и свой человек, да и к тому же с поручением от Юлии Михайловны. Увидев его, фон Лембке угрюмо нахмурился и нетерпеливо остановился у стола. До этого он расхаживал по кабинету и толковал о чем-то глаз на глаз с чиновником в своей канцелярии Блюмом, чрезвычайно неуклюжим и угрюмым немцем, которого привез с собой из Петербурга, несмотря на сильнейшую оппозицию, Юлии Михайловны. Чиновник при входе Петра Степановича отступил к дверям, но не вышел. Петру Степановичу даже показалось, что он как-то знаменательно переглянулся со своим начальником. «Ого! Поймал-таки вас, скрытный градоначальник!» — возопил, смеясь, Петр Степанович и накрыл ладонью лежавшую на столе прокламацию. «Это умножит вашу коллекцию, а? Андрей Антонович вспыхнул, что-то вдруг как бы перекосилось в его лице. «Оставьте! Оставьте сейчас!» — вскричал он, вздрогнув от гнева. «И не смейте, сударь!» «Чего вы так? Вы, кажется, сердитесь?» «Позвольте вам заметить, милостивый государь, что я вовсе не намерен отсели терпеть вашего сенс-фасон без церемонности, и прошу вас припомнить...» «Фу, черт! Да ведь он и в самом деле...» «Молчите же! Молчите!» — затопал по ковру ногами фон Лемке. «И не смейте!» Бог знает, до чего бы дошло. Увы, тут было еще одно обстоятельство, помимо всего, совсем неизвестное ни Петру Степановичу, ни даже самой Юлии Михайловне. Несчастный Андрей Антонович дошел до такого расстройства, что в последние дни про себя стал ревновать свою супругу к Петру Степановичу. В уединении, особенно по ночам, он выносил неприятнейшие минуты. «А я думал, если человек два дня сряду за полночь читает вам наедине свой роман и хочет вашего мнения, то уж сам, по крайней мере, вышел из этих официальностей. Меня Юлия Михайловна принимает на короткой ноге. Как вас тут распознаешь?» — с некоторым даже достоинством произнес Петр Степанович. «Вот вам, кстати, и ваш роман», — положил он на стол большую, вескую, свернутую в трубку тетрадь, наглухо обернутую синюю бумагой. Лемке покраснел и замялся. «Где же вы отыскали?» — осторожно спросил он с приливом радости, которую сдержать не мог, но сдерживал, однако ж, изо всех сил. «Вообразите, как была в трубке, так и скатилась за комод. Я, должно быть, как вошел, бросил ее тогда неловко на комод. Только третьего дня отыскали, полы мыли. Задали же вы мне, однако, работу». Лемке строго опустил глаза. «Две ночи сряду не спал, по вашей милости. Третьего дня отыскали, а я удержал, все читал. Днем-то некогда, так я по ночам. Ну-с, и недоволен, мысль не моя. Да наплевать, однако, критиком никогда не бывал. Но оторваться, батюшка, не мог, хоть и недоволен. Четвертые и пятые главы — это черт знает, что такое. И сколько юмора у вас напихано. Хохотал, как вы, однако, шумеете поднять насмех. Son que cela paraisse, не подавая вида. Ну, там, в девятой, десятой, это все про любовь не мое дело. Эффектно, однако. За письмом Игренева чуть не занюнил. Хотя вы его так тонко выставили. Знаете, оно чувствительно, а в то же время вы его как бы фальшивым боком хотите выставить. Ведь так, угадал я или нет? Ну, а за конец просто избил бы вас, ведь вы что проводите? Ведь это тоже прежнее обоготворение семейного счастья. При умножении детей, капиталов, стали жить, поживать и добра наживать. Помилуйте. Читателя очаруете, потому что даже я оторваться не мог. Да ведь тем сквернее. Читатель глуп по-прежнему. Следовало бы его умным людям расталкивать, а вы... Ну, да довольно, однако, прощайте. Не сердитесь, в другой раз я пришел было. Вам два словечка нужно сказать. Да вы какой-то такой...» Андрей Антонович между тем взял свой роман и запер на ключ в дубовый книжный шкаф, успев, между прочим, мигнуть Блюму, чтобы тот стушевался. Тот исчез с вытянутым и грустным лицом. «Я не какой-то такой, а я просто... Все неприятности», — пробормотал он, нахмурясь, но уже без гнева и подсаживаясь к столу. «Садитесь и скажите ваши два слова. Я вас давно не видал, Петр Степанович, и только не влетайте вы вперед с вашей манерой. Иногда при делах оно...» «Манеры у меня одни». «Знаю-с и верю, что вы без намерения, но иной раз находишься в хлопотах. Садитесь же». Петр Степанович разлегся на диване и мигом поджал под себя ноги.